Двое добровольцев, по возможности не женатые, берут на себя акцию. Прикрывают их пятеро вооруженных членов партии, а еще восемь невооруженных человек помешают полицейским устроить погоню. На роль стрелков выбрали 24-летнего техника Эриха Циммера и 23-летнего служащего Эриха Мильке. Мильке родился 28 декабря 1907 года в Берлине. Он был старшим из четырех детей. Он получил бесплатное место в гимназии благодаря успешно сданным экзаменам. Но в 1924 году ушел из гимназии по собственному желанию, поскольку не по всем предметам соответствовал высоким требованиям школы. Он поступил учеником в экспедиторскую фирму. В 1925 году он стал членом компартии и одновременно вступил в спортивный рабочий клуб «Фихте». В спортивных клубах компартия и подбирала себе боевые кадры. С апреля 1930 года в клубе начали заниматься военной подготовкой. Когда Мильке остался без работы, он стал сотрудничать с газетой «Роте Фаме». В тот день с самого утра вся группа ждала приказа, но непосредственный руководитель группы никак не мог выбрать подходящий момент. В половине шестого вечера его вызвали в дом Либкнехта. В своем кабинете злился секретарь ЦК Нойман. «Что за безобразие? Свиная щека разгуливает по площади, но ничего не происходит. Если бы я поручил это дело Союзу Красных Фронтовиков, они бы уже давно все сделали». В кабинете Ноймана присутствовали еще трое – Ханс Киппенберг, Альберт Кунц, секретарь парторганизации округа Берлин-Бранденбург и его коллега Вальтер Ульбрихт, будущий глава ГДР. Через два часа полицейские были убиты. Суд разбирал это дело в 1934 году и признал, что стреляли Циммер и Мильке. Вероятно, стрелял и еще кто-то третий, но точно это установить не удалось. Сразу после акции Мильке переправили в Советский Союз. Ханса Киппенберга и Хайнца Ноймана, бежавших в Советский Союз после прихода нацистов, в 1937 году расстреляли. Перед встречей с Габриэля Кардичеку всякий раз по особому распоряжению генерала Вольфа разрешали побывать на одном секретном объекте Министерства государственной безопасности ГДР. Лес Фрайнбринг, находившийся всего в 8 километрах от Берлина, считался запретной зоной. Лесной массив был окружен высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. За забором, как на границе, распахали контрольно-следовую полосу, ежедневно ее тщательно рыхлили граблями. Солдаты охранного полка имени Феликса Дзержинского стерегли лес от посторонних днем и ночью. Через контрольно-пропускной пункт в обе стороны непрерывно курсировали грузовики. Иногда прибывали правительственные автомобили. Сюда свозилось имущество, реквизированное у осужденных граждан ГДР и оставленное восточными немцами, уезжавшими на Запад. Мебель, обувь и одежда, драгоценности, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры. Сюда поступало то, что сотрудники МГБ забирали на почте. Посылки из ФРГ прямым ходом отправлялись на склад. Накануне Пасхи и Рождества складским работникам приходилось работать сверхурочно. Поток перехваченных посылок был нескончаем. Западногерманская почта часто ошибалась и засылала в ГДР то, что ей не предназначалось. Назад ничего не возвращалось. Пятитонные грузовики курьерской службы МГБ два раза в неделю объезжали окружные управления и свозили перехваченные посылки сюда, на центральный склад. На складе каждую посылку просвечивали и затем распаковывали. Содержимое раскладывалось на стеллажах, пустые картонные коробки поступали в производство. В бумажной мельнице они перерабатывались на туалетную бумагу известные своей несгибаемой твердостью. Содержимое склада показывало, что западные немцы очень доверяют своей почте. Министерство госбезопасности получало товары прекрасного качества, от новеньких видеомагнитофонов до бесценных коллекций почтовых марок. Наличные сразу же клались на спецсчет МГБ. Товары передавались для продажи на Западе или поступали в распоряжение Политбюро и руководство министерства. Лекарства отправлялись в поликлинику для начальства. Членам Политбюро доставлялись самые дорогие модели современной видеотехники в нераспакованном виде. Остальные товары поступали в сеть особых магазинов для начальства, где их по небольшой цене могли покупать высшие офицеры МГБ. Командовал складом генерал-майор Руди Штробель. Он бдительно следил за тем, чтобы работающие на складе не смогли что-нибудь прикарманить. «Здесь работают не ради денег, а во имя долга», — повторял он. Каждый выпавший при распечатании кусок торта или печенья полагалось бросать в специальный бак для прикормки кабанов, на которых охотился генерал. Поскольку охоту любил сам министр, то она сразу же стала престижным делом в аппарате госбезопасности. Кроме того, возглавляя склад, генерал обзавелся итальянским «Фиатом», импортной моторной лодкой, и за счет государства перестроил домик лесника в дачу с сауной и солярием. Иногда к нему приезжал кто-то из генералов и спрашивал, нет ли хорошей игрушки для внука. И игрушка всегда находилась. К игрушке обыкновенно присовокуплялась коробка швейцарского шоколада. Карличику разрешалось выбрать на складе дорогой подарок для ценного агента. И при каждой встрече Габриэля получала золотое или серебряное колечко, серьги с бриллиантами. Коллеги признавали, что у карличика был вкус к хорошо сделанным вещам. Заодно он выпрашивал на складе что-нибудь для себя. Транзисторный радиоприемник, чистые видеокассеты или хотя бы упаковку голландского или датского пива. Однажды утром, когда Габриэля пришла на работу, то узнала, что в ГДР бежал сотрудник западногерманской контрразведки Ханс Иоахим Тидге. Путь Тидге вниз начался после загадочной смерти жены Уты. По его словам, во время уборки в ванной она, поскользнувшись, ударила затылком о раковину, а он был пьян, и Ута долго пролежала без сознания. Когда жену наконец доставили в больницу, спасти ее уже не удалось. У соседей эта история вызвала пересуды. Они-то знали, что сама Ута тоже была алкоголичкой, что, напившись, супруги дрались. Все знали, что такая никчемная хозяйка, как Ута, никогда не занималась уборкой. Трое дочерей росли сами по себе. Тидге купил дом за 130 тысяч марок, хотя денег ему катастрофически не хватало. Тем более, что хобби, коллекционирование почтовых марок, обходилось весьма дорого. Богатая тетушка дала ему в общей сложности 150 тысяч марок, и все равно у него образовался долг в 30 тысяч марок. В конце концов, за неуплату у него отключили телефон. Он не сумел уплатить даже налог на собаку. Кое-что о его сомнительном поведении становилось известным начальству. Поговаривали о том, что надо бы избавиться от него. Но он продолжал работать с таким напором, что расстаться с ним было невозможно. Тидге ушел сам. В пятницу он не пришел на работу. На звонки испуганные дочери отвечали, что не знают, где он. В понедельник Тидге вдруг сам позвонил секретарю и сказал, что болен. Он действительно страдал диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. У него было высокое давление, избыточный вес, что не помешало ему в тот же понедельник до позднего вечера пить и играть в скат в любимой пивной. Потом он занял 200 марок у хозяина и сел в такси. Водитель высадил его на трамвайной остановке, и там Тидге исчез навсегда. Скоро выяснилось, что он отправился прямиком в ГДР, где выложил все, что знал генералу Вольфу и его людям. Ему были известны детали 817 разведывательных операций. Из них 110 были в стадии проведения. Он назвал имена четырех западногерманских агентов, работавших внутри ГДР. Их сразу арестовали. Тидге знал легенды всех доверенных людей западногерманской контрразведки, которые ездили в ГДР под чужим именем. Он знал конспиративные квартиры контрразведки, номера телефонов и системы шифровки, все места тайных встреч на территории ГДР, методику контрразведывательной работы, образ действий западногерманских контрразведчиков, номерные знаки автомобилей, принадлежавших ведомству по охране Конституции. Иначе говоря, ущерб от его побега был огромен. Он также сообщил, что ему поручили искать женщину-агента, о которой рассказал бежавший на Запад бывший обер-лейтенант госбезопасности Шиллер. Тидге поклялся Вольфу, что уничтожил все следы, которые вели к этой женщине, и теперь западногерманская контрразведка никогда не найдет ее. Бегство Тидге в ГДР было величайшим позором для западногерманской контрразведки. Чтобы исправить положение и как-то ответить на побег Тидге, контрразведка арестовала сразу двух агентов Маркуса Вольфа. Оба агента были женщинами, секретарями в западногерманских ведомствах. Габриэля, как и других сотрудников Восточного отдела, познакомили с подробным докладом об этих делах. Агент по имени Маргарета работала в ведомстве федерального президента и имела доступ к документам с грифом «Секретно».